«Гусь-гусь» представляет курс Александра Васина «От сгущенки до ноутбука. Почему дизайн везде?». Лекция четвертая. Какие секреты у композиции? Композиция – очень важное слово. Им пользуются представители всех творческих профессий. Художники, писатели, архитекторы, режиссеры, хореографы, дизайнеры. А люди, которые сочиняют музыку, так себя и называют – композиторы. Композиция – это расположение. Живописец ищет места цветовых пятен на холсте. Писатель расставляет события и диалоги в своем рассказе. Архитектор думает, где в его здании будут окна и лестницы. Режиссер решает, где в фильме разместить погони, драки и разговоры. Композитор размещает звуки и паузы в песне или симфонии. От того, как расставлены эти вещи, зависит, каким будет произведение и какие чувства оно будет вызывать у зрителей, читателей или слушателей. Очень здорово сказал о сочинении музыки композитор Иоганн Себастьян Бах. Надо просто в нужное время нажимать нужные клавиши. Законы композиции едины для всех жанров. Но наш курс посвящен дизайну, поэтому я буду говорить про композицию с точки зрения художника и дизайнера. Я поделюсь с вами 4 секретами композиции, которыми вы можете пользоваться при рисовании. Но я думаю, что эти секреты применимы, конечно, и в других видах искусства. Секрет 1. Выбор формата. На качество вашего рисунка может повлиять выбор формата. Формат – это форма поверхности, на которой ведется работа. В современном мире чаще всего встречаются прямоугольные форматы. Картины, экраны телевизоров и телефонов, книги, альбомы для рисования – они прямоугольные. Бывают и другие форматы, конечно же, но мы поговорим о прямоугольниках. В нашем мире очень уж ясно обозначены горизонтали – линия горизонта, и вертикали – падение предметов, стволы деревьев, поэтому людям близка прямоугольность. Прямоугольники по своему положению относительно зрителя могут быть горизонтальными и вертикальными. Знаете, что такое горизонталь и вертикаль? Ну, когда человек лежит, он в горизонтальном положении, а когда стоит – в вертикальном. Изображения природы, пейзажи чаще бывают горизонтальными, а портреты – вертикальными. Но можно ли нарушать это неписанное правило? Ну, я думаю, конечно же, можно. И мы сейчас посмотрим, что происходит от изменения формата. Ну вот представьте, что нам надо нарисовать на прямоугольном листе бумаги жирафа. И сразу вопрос, как мы расположим наш лист? Горизонтально или вертикально? Если мы положим лист вертикально, то наш жираф получится высоким, он займет весь лист. А если мы положим лист горизонтально, тогда жираф упрется ногами и головой в края листа, он будет уже, ну, не таким высоким, а на листе, слева и справа, останется много свободного места. Ну вот как лучше? А хорошо и так, и так. Все зависит от того, каким мы хотим видеть нашего жирафа. Крупный, по центру вертикального листа жираф получится сильным, гордым, важным. А на горизонтальном листе, еще и нарисованный, ну, например, с краю, он будет казаться маленьким, таким немного одиноким, может быть, даже грустным. Выбирая место для нашего жирафа на листе бумаги, мы выбираем композицию. Мы компонуем лист, как говорят художники. И передавая жирафью грусть при помощи композиции, мы, кстати, можем обойтись без рисования слезок и грустно поднятых бровей на его лице. Расположение нашего героя поможет зрителям угадать его настроение. Если у прямоугольника все стороны равны, это квадрат. Квадратный формат точно подходит и для пейзажей, и для портретов. Этот формат выбрали создатели Инстаграма, полагая, что он понравится пользователям. И так и оказалось, в квадрат очень удобно компоновать. Перед тем, как рисовать и фотографировать, решите, какой формат лучше использовать в данном случае. Секрет номер 2. Контраст. Контраст – это непохожесть. Человеческий глаз очень любит контрасты, поэтому художники постоянно используют этот прием. Большое и маленькое, толстое и тонкое, быстрое и медленное, громкое и тихое, светлое и темное. Наверное, вы знаете мультфильм «Том и Джерри». Успех этого сериала построен на контрасте главных героев – большой кот и маленький мышонок. Вот представьте, если бы оба персонажа не так сильно различались по размеру, их отношения, скорее всего, были бы не такими захватывающими. Черный цвет Дарта Вейдера из «Звездных войн» и белый цвет формы его штурмовиков – это цветовой контраст. Он помогает почувствовать величие главного злодея на фоне своих подчиненных. Расскажу про одно удивительное свойство контраста. Ну, представьте, что мы нарисовали двух слонов. Если рядом с первым слоном мы нарисуем малюсенького человечка, а рядом со вторым – крупного человека, то первый слон будет казаться огромным, а второй – нет. Этот эффект происходит от того, что человеческий мозг все время все сравнивает, и наших слонов мы воспринимаем не по отдельности, а в сравнении с человечками. Пользоваться контрастом очень полезно. Если в вашем рисунке есть несколько предметов или персонажей, и вам важно, чтобы они не были друг на друга похожи, ну, по цвету, размеру, толщине, количеству или направлению штрихов, количеству глаз, любому другому параметру, попробуйте усилить это различие. Скорее всего, это сделает ваш рисунок более сочным. Секрет номер 3. Симметрия и асимметрия. Симметрия по-гречески соразмерность, ну, одинаковость. Симметричный – это когда одна половина объекта является отражением другой. Бывают более сложные виды симметрии, но мы их пока не будем рассматривать. Симметрия часто встречается в орнаменте, разных узорах. Ну, представьте бабочку. Если провести воображаемую вертикальную линию через ее середину, то ее левая и правая половинки будут одинаковые, зеркальные друг другу. Какие еще симметричные предметы вы встречали? Тарелка, очки, египетская пирамида, Эйфелева башня. Симметрия часто встречается и в животном мире. Даже у людей левые и правые половинки похожи, хотя человек и не абсолютно симметричен. Какие ощущения вызывает у нас симметрия? Спокойствие, стабильность, величие. Поэтому государственные гербы, например, и ордена очень часто бывают симметричными. Симметрия нравится людям. А асимметрия? Асимметрия – это нарушение симметрии, когда половинки не похожи друг на друга. Случалось ли вам видеть крабов, у которых одна клешня больше другой? Или неравномерно оплавившуюся свечу? Это вот асимметрия. Но асимметрия – это тоже красиво. А какие ощущения вызывает у нас асимметрия? Отсутствие равновесия, непредсказуемость, движение. Представьте, что мы нарисовали очень симметричную новогоднюю елку, левая и правая половинки которой будут, ну, максимально похожими. Скорее всего, такая конструкция елки создаст у зрителя ощущение важности праздника, торжественности. Все будет в порядке, ничего неожиданного не произойдет. Новый год наступит, все получат подарки. А если у нарисованной елки левый бок будет намного пушистее правого, или игрушки будут развешаны неравномерно, да еще и ель будет нарисована не по центру листа, вот такая елка получится более своенравная, может быть, даже более хулиганская. Возможно, участников этого праздника ждут неожиданные приключения. Можно пользоваться симметрией и асимметрией и их сочетаниями для передачи разных настроений. Секрет номер 4. Кадрирование. Выбранный вами объект – жираф, яблоко, дом – не обязательно помещать целиком в лист. Можно захватить лишь его часть. Этим приемом пользуются фотографы и кинооператоры. Оставляют часть изображения за кадром. Кадрирование позволяет усилить композицию, сделать ее более неожиданной, позволить зрителю домысливать изображение. Ну вот, например, вам нужно нарисовать секретного агента. Можно его полностью разместить на своем листе, но тогда никакой секретности не будет. Вот он перед нами, как на ладони. А можно сделать так, что он заглядывает в наш рисунок с края. В лист попала только его часть, может, только фрагмент лица, ну или даже кончик носа. Очень хочется узнать, как выглядит наш агент, но нельзя. Кадрирование позволяет рассказать о том, что находится за пределами формата. Вот 4 секрета композиции, с помощью которых можно творить чудеса. Можно ли при помощи композиции сделать тяжелый камень еще тяжелее? Можно. Нарисуйте его в нижней части листа. Можно ли сделать воздушный шарик еще более легким? Можно. Попробуйте расположить его в верхней части листа. Проверьте, стало легче. А теперь внимание. В какой части листа нарисовать несущегося всадника или всадницу, чтобы лошадь неслась как можно быстрее? Где ее разместить на листе? Слева? Посередине? Справа? Можно ли в данном случае воспользоваться кадрированием? А вот вы попробуйте сами. Это будет вашим заданием. Открою вам тайну. У этой лекции тоже есть композиция. Вступление, потом 4 секрета, потом задание. И в конце описание композиции этой лекции. Я подумал, что в конце это будет эффектнее. Итак, композиция – важный инструмент художников и людей всех творческих профессий. Нам надо думать не только о том, что мы рисуем или фотографируем, но и о том, как мы располагаем предметы на листе. Публикуйте ваши интересно скомпонованные рисунки и фотографии в Инстаграме с тегом «гусь-дизайн» и отмечайте наш аккаунт собака-гусь-гусь.academy. Я с удовольствием их посмотрю. Это была последняя лекция первой части курса Александра Васина «От сгущенки до ноутбука. Почему дизайн везде?». В следующей части мы расскажем, из чего сделан цвет в наших смартфонах, какие бывают виды печати и о том, как один человек упаковал целый остров.